Апостолы перед Синедрионом. Апостолы совершали в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Все более и более верующих присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, чтобы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и одержимых нечистыми духами, и исцелялись все. Первосвященник, а с ним и все саддукеи, исполнились зависти, схватили апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите и, став в храме, говорите народу все эти слова жизни». И они вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и бывшие с ним созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице. Возвратившись, они донесли: «Темницу мы нашли запертой со всею предосторожностью. Стража стояла перед дверями, но, отворив, мы не нашли в ней никого». Слыша это, первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Вскоре пришел один человек и сказал: «Мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и позвал апостолов в Синедрион. Звали вежливо, потому что при народе боялись применить насилие, чтобы не побили их камнями. Апостолы, не противясь, пошли за стражниками. Их поставили в Синедрионе. Первосвященник сказал: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени этом? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». По-прежнему не смел и не желал он произнести ненавистное ему имя. Петр и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, чем людям. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы убили. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать народу своему покаяние и прощение грехов. Свидетели ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». Слыша это, первосвященники разрывались от гнева. Вот-вот вырвались бы крики: «Умертвить их!» Но тут встал фарисей по имени Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом. «Выведите их ненадолго», — обратился он к страже. И когда апостолов вывели, сказал: «Мужи израильские, подумайте, что вам делать с этими людьми. Вспомните недавние события в нашей стране. Помните, как появился некий Февда? Он выдавал себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. А потом, во время переписи, явился Иуда Галилеянин. Убеждал народ ни за что не подчиняться приказу кесаря и увлек за собой довольно многих, но он тоже погиб. И все, которые слушались его, рассыпались. И вот теперь говорю вам, отстаньте от людей этих, оставьте их. Ведь если это предприятие, это дело от людей, то оно разрушится, как разрушались те дела. А если это от Бога, то вы все равно не сможете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и противниками самого Бога. Они послушались, но в них бушевал гнев, и чтобы утолить его, они, призвав апостолов, били их, а потом, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили. Апостолы пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали они учить и благовествовать об Иисусе Христе.